Не только князья католической церкви, но и рядовые священники утрачивали веру и служили в церкви, как говорит русская пословица, не для Иисуса, а для хлеба куса. Так, например, французский каноник Жюль Сон 1796-1876 годы свидетельствует в мемуарах. Тысячи образованных священников не верят больше в непогрешимую католическую церковь. Один из высших иерархов церкви заверял меня, что в Париже 2/3 священников не верят больше ни в присуществление, ни в ад. Когда народы, наконец, когда-нибудь убедятся, как много образованных священников не верят больше, пробьет последний час господства духовенства. Никто так резко отрицательно не относился к церковному сану, как многие священнослужители. Самые кощунственные нападки на молитвы, непристойные анекдоты о грехах Священного Писания в царской России чаще всего создавались духовными лицами, которые во время кутежей устраивали или освящение поросенку, или такие неописуемые надругательства над культовыми предметами, которая была способна выдумать лишь дикая фантазия бывших семинаристов, злобно ненавидящих рясу, но вынужденных ее носить. В 1912 году черносотенный монах Илиадор Труфанов, обличая иерархов православной церкви, говорил: «Кто вы? Вы все карьеристы. В Бога, в загробную жизнь вы не верите. Проповедуя же о ней, вы только морочите темных простых людей. Вы людям постоянно указываете на небо, велите им там приготовлять сокровища, а сами заботитесь только о том, чтобы побольше здесь себе собрать богатство». Другой черносотенец, архиепископ Антоний Храповицкий, впоследствии митрополит Волынской, откровенно признавал, что церковь служит царизму. «Если в царском селе пожелают, мы и Борву поставим в митрополиты». Связь православных пастырей с полицией, с охранкой возмущала людей, даже очень далеких от революционного движения. Среди православного духовенства были и честные священники, которые тяготились тем, что их заставляли служить царизму. «Мы наемники своего правительства», — открыто признавался в церковной печати один священник. «Мы чиновники в своих приходах, да еще с полицейскими функциями». Писатель Гусев Оренбургский, бывший в конце XIX века священником и снявший с себя сан, в повестях и рассказах говорил о брожении среди молодого православного духовенства. Во время Первой русской революции были священники, которые открыто критиковали церковь. В 1906 году архимандрит Михаил Семенов ушел из православной церкви и стал петербургским старообрядческим епископом. Он так отзывался о священниках: «Из духовенства никто не верит в Бога. Оно служит при церкви только для насущного хлеба и легкой наживы за счет других. Духовенство не верит в таинство исповеди. Попы, эти черные жандармы деспотизма, всеми силами стараются удержать рост падения религии, хотя сами давным-давно не могут смотреть друг на друга без смеха, вспоминая о тех нелепостях, которые они проповедуют народу за приличные вознаграждения». В брошюрах о церковном обмане, о веротерпимости, письмо к священнику, Лев Николаевич Толстой призывал духовенство снимать сан, разоблачать перед народом ложь и обман церковных таинств. В письме к одному православному священнику Толстой писал: «Лучший выход из этого положения, героический выход, по-моему, тот, чтобы священник, собрав своих прихожан, вышел к ним на амвон и вместо службы и поклонов иконам поклонился бы до земли народу, прося прощения у него за то, что вводил его в заблуждение». Лев Николаевич Толстой, письмо к священнику, издательство «Арсенова, Москва», 1903 год, страница 5. В 1905 году несколько десятков честных священников сняли с себя сан, не желая быть духовными полицейскими. После Великой Октябрьской социалистической революции многие священнослужители отказались примыкать к тем группам духовенства, которые держали себя враждебно по отношению к советской власти. Последовали этому совету. 15-16 августа 1928 года в Воронеже состоялся областной съезд бывших служителей культа, снявших церковный сан. Этот небывалый в мировой истории съезд бывшего духовенства обратился к верующим и священнослужителям